И как наша дочь могла нанять команду этих болванов? Молли, где ты, черт подери? Он влетел в комнату, как всегда, летал по жизни, уверенной танцующей походкой. Фрэнк О'Харли редко спотыкался, но на этот раз он едва не упал, увидев сына. — Пойду узнаю насчет шампанского, — быстро сказала Шантел. — Мам, я хочу тебя кое с кем познакомить. Пойдем, я тебя представлю. Взглянув мужу в глаза, Молли направилась к двери. — Я всю жизнь тебя любила, — тихо сказала она, — и буду любить, какую бы глупость ты ни совершил. — Не разочаровывай меня, Фрэнк. Фрэнк откашлялся, когда за ней захлопнулась дверь. Мужчина не должен испытывать чувство неловкости в присутствии собственного сына. Но он ничего не мог с собой поделать. Мы не знали, что ты приедешь. Я и сам не знал. Ты по-прежнему свободен, как вольная птица, да, Трейс? Трейс сжался, похоже, на то. Именно этого ты всегда хотел. Он не собирался этого говорить, но слова вылетели, прежде чем он успел остановиться. Ты никогда не знал, чего я хочу. Черт подери, зачем они начинают сначала этот спектакль? И никогда не хотел знать. Ты хотел лишь, чтобы я был с тобой, а я не мог этого сделать. Это неправда. Я всегда хотел, чтобы ты оставался самим собой, когда это соответствовало твоим критериям. Трейс уже направился к выходу, но тут вспомнил, что сказала Джиллиан. Он должен помириться или хотя бы сделать попытку. Он остановился в нескольких шагах от отца и взъерошил волосы ладонью. Я не могу и не стану извиняться за то, какой я есть, или за то, что я сделал, но мне жаль, что я разочаровал тебя. — Постой! — Фрэнк поднял руку. Еще минуту назад он испугался, что снова потеряет Трейса и уже никогда не сможет вернуть его. Долгие годы он сожалел о том, что между ними произошло. — Кто сказал, что ты меня разочаровал? Я никогда этого не говорил. Просто я был зол и обижен, но ты никогда меня не разочаровывал. Я не хочу, чтобы ты это говорил. А что ты хочешь услышать? 12 лет назад ты кое-что сказал мне, а теперь настала моя очередь. Он выпятил подбородок. Фрэнк тоже облачился в смокинг, но на нем он выглядел как театральный костюм. Трейс готов был поспорить, что в его ботинки вставлены пробки, как в пуанты у танцоров балета. Он надеялся, что так и было. Хорошо. Но прежде я хочу сказать, что не собираюсь испортить свадьбу Шантел. Если ничего нельзя поделать, давай объявим перемирие хотя бы на один день. Спокойствие Трейса удивило Фрэнка. Мальчик стал мужчиной. Гордость и сожаление разрывали его на части. Я не хочу воевать с тобой, Трейси. И никогда не хотел. Фрэнк взъерошил волосы, и Трейс будто в зеркале увидел одну из своих привычек. Ты был очень нужен мне. Он запутался в словах, откашлялся. Ты мой первенец, и мне хотелось, чтобы ты гордился мной, чтобы ты смотрел на меня, как на человека, у которого есть ответы на все вопросы. А когда ты захотел найти собственные ответы, я не захотел тебя слушать, понимая, что ты считаешь меня неудачником. Нет. Охваченный смятением, Трейс сделал первый шаг навстречу отцу. Я никогда так о тебе не думал. Я просто не мог так думать. Ты посылал матери деньги. потому что не мог дать ничего большего. Открылась и начала мучительно соднить старая рана. Я так и не смог дать вам и кому из вас те вещи, которые обещал. Нам не нужны были вещи, папа. Но Фрэнк лишь покачал головой. Мужчина должен обеспечивать свою семью, оставить наследство сыну. Бог видит, я не дал твоей матери половины того, что она заслуживает. А обещания были огромными. Когда ты ушел, сказав те слова, я очень разозлился. И если б я перестал злиться, то просто не смог бы свыкнуться с мыслью, что я плохой отец и что я потерял тебя. Ты всегда был хорошим отцом. Я не думал. Трейс глубоко вздохнул, но голос все равно дрожал. Не знал, что хочешь, чтобы я вернулся. Не было ни одного дня, чтобы я не думал о твоем возвращении. Но я просто не знал, как сказать тебе об этом. Черт подери, я не знал, где ты находился все это время. Я сам оттолкнул тебя, Трейс, я знаю. И вот теперь ты вернулся мужчиной, а я потерял столько лет. У нас с тобой будет еще много времени. Фрэнк положил руки на широкие плечи сына. Когда ты уезжал, я не хотел, чтобы это было сделано в гневе, и я хочу сказать, глядя тебе в глаза, что я горжусь тобой. Я люблю тебя, папа. Впервые за 12 лет Трейс обнял отца. Я хочу остаться. Он закрыл глаза, потому что слова приносили невероятное облегчение. Ты мне нужен. Вы все мне нужны. Понадобилось слишком много времени, чтобы понять это. Он слегка отодвинулся назад. Я хочу вернуть отца. А, Трейси, мне так тебя не хватало. Фрэнк вытащил платок и высморкался. — Черт подери, твоей сестре следовало оставить здесь бутылочку. — Мы обязательно выпьем, пап. Трейс посмотрел в мокрые от слез голубые глаза отца. — Я всегда тобой гордился. Ты дал мне все самое лучшее. Просто я должен был найти всему этому собственное применение. На этот раз, мой мальчик, мы устроим радушную встречу. Он обнял Трейса за плечи. И выпьем вместе с тобой. Когда вся эта свадебная кутерьма закончится, я мог бы, даже рискуя навлечь гнев твоей матери, слегка напиться. Мужчина должен веселиться, когда небеса даруют ему сына. Я плачу. Глаза Фрэнка засверкали. — Во, дают! Ты заработал кучу денег, правда? И увидел все те места, о которых когда-то мечтал. — Гораздо больше, чем я хотел увидеть, — сказал Трейс и улыбнулся. — Я даже пару раз спел, чтобы заплатить за ужин. — Конечно! — Фрэнк ощутил прилив гордости за сына. — Ты ведь о Харли, не так ли? Он похлопал Трейса по спине. — Ты всегда лучше пел, чем танцевал. Но это не важно. Ты мне должен много всего рассказать. Он подмигнул, когда они направились к выходу. Начнем с женщин. И в этом отец тоже не изменился. И хотя Трейс этого не ожидал, ему вдруг стало весело. — Это займет какое-то время. У нас полно времени. Ведь его сын вернулся домой. Уйма времени! Спускаясь по лестнице, Трейс увидел еще одну фигуру в смокинге. — Я все выясню, — произнес человек в телефонную трубку, стоя спиной к лестнице. — Квин, мой мальчик! — радостный вопль Фрэнка разнесся по всему дому. — Я хочу познакомить тебя со своим сыном Трейсом. Квин обернулся и встретился взглядом с Трейсом. Они мгновенно узнали друг друга, но не подали вида. «Рад познакомиться». Квин пожал ему руку. «Шантел наверняка вне себя от радости, что ты приехал». «Как забавно одним махом познакомиться сразу со всеми мужьями сестер». «Нам надо выпить», — объявил Фрэнк. «Гости появятся до того, как мы успеем подготовиться». А он собирался похвастаться своей семьей. «Всей своей семьей. Налей мне двойной». Трейс похлопала отца по плечу. «Я скоро». «Пропустим по стаканчику позже. Мне еще надо разобраться с этими музыкантами». «Мир тесен», — заметил Квин, когда они остались одни. Трейс покачал головой, разглядывая человека, который когда-то давно был его напарником. «Сколько воды утекло! Помнишь наше задание в Афганистане? Когда это было? 8-10 лет назад? Примерно. Итак, ты женишься на Шантел? Вопреки всем трудностям. Она знает, чем ты занимаешься. А я больше этим не занимаюсь». Квин достал пачку сигарет и предложил Трейсу закурить. «У меня свой охранный бизнес. А ты?» «Недавно уволился». Трейс достал спички. «Такие дела». «Знаешь, удивительно, как я не догадался о вашем родстве, о Харли. Мы ведь не пользовались нашими настоящими именами во время заданий. Да, но дело в том, что ты похож на нее даже больше, чем остальные сестры». Трейс выпустил струю дыма и расхохотался. «Не советую говорить ей об этом, если не хочешь спать на диване следующие полгода».